Вторая дорожка пятой кассеты. Название Крисси не помнила, зато она вспомнила группу, которая ее исполняла. «Все звезды» с Джуниором Уолкером. Надеясь, что музыка и беспрерывно барабанящий дождь заглушат все звуки, девочка осторожно на цыпочках подобралась к ближайшему окну. Она пригнулась под подоконником и стала прислушиваться к тому, что происходит внутри. Там разговаривали о чем-то. Слова часто перемежались смехом. Иногда кто-то подпевал певцам. Все это совсем не похоже было на поведение инопланетян. Так могли вести себя только обыкновенные люди. Интересно, нравятся ли пришельцам Стиви Уандер и Фо Топс или сестры Пойнтер? Вряд ли. А их музыка для человеческого уха, вероятно, звучала бы как оркестр рыцарей, скатывающихся в своих доспехах вниз по лестнице, наигрывая при этом на волынках и окруженных сворой воющих гончих псов. Это были бы уже, пожалуй, не сестры Пойнтер, а сестры Какофон. В конце концов Крисси осмелилась поднять голову и заглянуть в щелку между занавесками. Она увидела мистера Тальбота, Муза и еще двух каких-то незнакомых людей. Мистер Тальбот сидел в своем кресле на колесиках и здоровой рукой отбивал ритм на его подлокотнике. Муз весело махал хвостом в такт музыки. Незнакомый мужчина аккуратно лопаточкой снимал с двух сковородок яичницу и раскладывал ее по тарелкам, поглядывая при этом на женщину, быть может, не одобряя, как самозабвенно вся она отдалась песне, и в то же время сам ритмично притопывал ногой. Женщина пекла оладьи и тут же перебрасывала их на подогретую тарелку, стоявшую в духовке. Все это она делала в танце. Крисси очень понравились ее плавные, изящные движения. Крисси снова съежилась под подоконником, обдумывая все, что она увидела. Если эти трое были людьми, тогда их поведение совершенно нормально и естественно. Но если они пришельцы, неужели они могли бы приплясывать и напевать под музыку, готовя завтрак? Правда, у Крисси был уже горький опыт с отцом Костелли, так что она имела случай узнать, что инопланетяне тоже могут обладать чувством юмора, шутить и смеяться, особенно когда выслеживают новую жертву или изобретают новые рецепты приготовления нежных маленьких девочек. Правда, у тех за окном не могло быть сейчас подобных целей. Тем не менее она решила подождать, пока они не сядут за стол. После того, что она слышала ночью на лугу, когда за ней охотились ее мать и Такер, и после завтрака с мутантом, который притворялся отцом Костелли, Крисси была уверена, что все инопланетяне — ужасные обжоры, каждый из них ест за шестерых. Таким образом, если Гарри Тальбот и его гости не будут вести себя за столом по-свински, можно будет, пожалуй, им довериться. Глава 14. Лоуман Уоткинс оставался в доме Пейсер, пока его люди наводили там порядок и загружали изуродованные нечеловеческие тела регрессивных на катафалк Каллана. Он боялся оставить полицейских одних, опасаясь, что вид мутантов и запах крови могут побудить их к регрессии. Он знал теперь, что каждый из них, не исключая и его самого, ходит по тонкой проволоке, натянутой над пропастью. По той же причине он решил сопровождать катафалк до похоронной конторы и дождаться, пока трупы Пейсера и Шольника не превратятся в угли в белых, обжигающих языках пламени. Время от времени Уоткинс проверял, как идут поиски Букера, Тессы Локленд и девчонки Фостеров, между делом отдавая распоряжение, меняя состав патрульных машин. Лоуман был в управлении, когда пришло сообщение от отца Костелли. Он немедленно отправился в собор Святой Девы Марии, чтобы самолично выслушать всю эту историю, как девчонка могла ускользнуть от них. Все их объяснения были довольно слабы и неубедительны. Лоуман подозревал, что им захотелось сначала позабавиться с девочкой. Они регрессировали просто так, ради удовольствия, и, играя со своей жертвой, нечаянно упустили ее. Разумеется, они ни за что бы в этом не признались. Откинс усилил патрули в близлежащем районе, но никаких следов девочки не было. Она точно сквозь землю провалилась. Ну ничего, если она осталась в городе, вместо того, чтобы повернуть к шоссе, ее, несомненно, обнаружат и превратят, скорее всего, еще до наступления сумерек. К 9 часам Лоуман вернулся к себе на Айсбери Уэй, собираясь позавтракать. Он ужасно похудел после того, как едва не регрессировал в забрызганной кровью спальне Пейсера. Одежда висела на нем, как на вешалке. Все эти процессы, уход в измененное состояние и отчаянное сопротивление, борьба за то, чтобы сохранить свой человеческий облик, требовали громадного количества энергии. В доме было по-прежнему темно и тихо, Дэнни наверняка так и сидит перед своим компьютером, на том самом месте, где он застал его прошлой ночью. Грейс, конечно, уже ушла на работу, она учила детей в школе Томаса Джефферсона и должна была придерживаться обычного распорядка, пока все в Мунлайт Коуве не пройдут через превращение. Детям до 12 лет до сих пор еще не были сделаны соответствующие инъекции, отчасти потому, что работавшие над проектом технологи новой волны никак не могли определить дозу лекарства, необходимого для их превращения. Теперь эти проблемы были решены, и сегодня ночью весь Мунлайт Коув от мала до велика станет обществом новых людей. В кухне Лоуман с минутку постоял, прислушиваясь к монотонному шуму дождя за окном и тихому размеренному тиканью часов. Он налил себе стакан воды из-под крана, выпил его залпом, за ним второй, третий. После всего, что он пережил у Пейсера, организм его был совершенно обезвожен. Холодильник был до отказа забит ветчиной и жареной говядиной, индейкой и свиными котлетами, куриными грудками и сосисками, пакетами с копченой болонской колбасой и мороженым мясом. Стремительный обмен веществ, происходивший в организме новых людей, требовал усиленного питания. Им нужна была пища, богатая протеином. Кроме того, им постоянно хотелось мяса. Лоуман взял из хлебницы целый батон, положил на тарелку говядину, ветчину, поставил на стол банку с горчицей. Он с жадностью набросился на еду, хватая громадные куски мяса, разрезая их ножом или просто разрывая их руками и зубами, намазывал куски хлеба толстым слоем горчицы и заглатывал их, почти не прожевывая. Он больше не получал от еды такого тонкого наслаждения, как прежде. Теперь ее запах и вкус вызывали в нем какое-то животное возбуждение, алчную, ненасытную прожорливость. В иные минуты он становился противен самому себе. Ему неприятна была собственная звериная жадность, торопливое заглатывание кусков. Но он ничего не мог с собой поделать. После каждой попытки остановиться, взять себя в руки, Лоуман еще яростнее набрасывался на еду. Он был словно в гипнотическом сне. Его завораживал ритм его собственных мерно двигающихся челюстей, плавное, словно в хорошо отлаженном механизме, скольжение кусков по пищеводу. На какой-то момент в голове его ненадолго прояснилось, и он поймал себя на том, что уже достал из холодильника цыплячьи грудки и теперь с хрустом вгрызается в них, пожирая их прямо так, в сыром виде. Но он тут же позволил монотонному ритму жевания и заглатывания снова усыпить себя. Покончив с едой, Лоуман поднялся наверх взглянуть на Денни. В первый момент ему показалось, что в комнате ничего не изменилось с того времени, как он заходил сюда ночью. Шторы на окнах все так же были опущены. В комнате было совершенно темно. Только от экрана компьютера струился зеленоватый свет. Денни сидел, погрузившись в бесконечные строчки данных, но затем Лоуман заметил нечто такое, отчего волосы у него встали дыбом и по коже поползли мурашки. Он закрыл глаза, надеясь, что это ему только привиделось. Немного подождал, снова открыл их. Нет, это был не сон. Ему стало дурно. Лоуману хотелось выбежать в коридор, захлопнуть за собой дверь и забыть все, что он здесь увидел, убраться прочь, как можно дальше, скорее, прочь отсюда. Но он продолжал стоять, не двигаясь. Он не мог пошевелиться, не мог отвести глаза. Денни отключил клавиатуру и положил ее на пол, рядом со своим стулом. Он снял переднюю крышку компьютера, руки его лежали на коленях, но, пожалуй, их уже нельзя было назвать руками. Пальцы страшно вытянулись, ногтей вообще не было. Вместо них торчали тонкие металлические провода, похожие на волоски электрической лампочки. Извиваясь, они тянулись к компьютеру, исчезая где-то там, в его чреве. Денни больше не нужна была клавиатура. Он стал частью системы. Его домашний компьютер был напрямую соединен с главным электронно-вычислительным центром новой волны, Солнцем, и Денни стал теперь его неотъемлемым элементом. Денни! Вот оно что! Он нашел свое собственное измененное состояние, совсем не похожее на то, в которое скатились регрессивные. «Денни!» Мальчик не отвечал. «Денни!» Из компьютера донеслось какое-то слабое пощелкивание, словно там что-то пульсировало. Лоуман заставил себя переступить порог комнаты и подойти к столу. Он взглянул на сына и содрогнулся. Рот мальчика был полуоткрыт, слюна стекала по его подбородку. Он был так захвачен, так увлечен своим непосредственным контактом с компьютером, что не чувствовал необходимости встать, поесть или умыться. Он намочил прямо в штаны. Глаза исчезли с его лица. На их месте светились два круглых зеркальца из расплавленного серебра, отражавших цифры и знаки, роившиеся на экране. Странные пульсирующие звуки, едва заметные колебания, исходили не от компьютера, они шли от Денни. Глава 15. Яичница была хороша, блинчики еще лучше, а кофе такой крепкий, что, казалось, фарфоровые чашечки могут не выдержать и лопнуть, однако не такой густой, чтобы его можно было жевать, как кашу. Пока они ели, Сэм в нескольких словах обрисовал свой план, который он разработал, чтобы связаться с бюро. «Ваш телефон, Гарри, все еще не работает. Я уже пытался дозвониться сегодня утром, и я считаю, что нет смысла рисковать, пытаясь прорваться к шоссе. Все равно, как пешком или на машине, принимая во внимание патрули и заграждения, которые они выставили, это мы оставим на крайний случай. В конце концов, насколько мне известно, мы единственные, кто знает, что с людьми в этом городе происходят какие-то изменения, которые нужно срочно остановить. Мы, да может быть еще девочка Фостеров, о которой полицейские прошлой ночью упоминали в своих донесениях, если это действительно девочка, — заметила Тесса, — ребенок или даже подросток, вряд ли у нее много шансов ускользнуть от них. Скорее всего, они вот-вот схватят ее, если уже не схватили. Сэм кивнул. «А если и мы попадемся к ним в лапы, пытаясь выбраться из города, тогда не останется никого, кто смог бы рассказать о том, что здесь происходит. Действовать нужно крайне осторожно. Риск должен быть минимальным». «А что, есть такая возможность сделать все, не рискуя?» — поинтересовался Гарри, подхватив желток под жаристым кусочком хлеба и аккуратно отправляя его в рот. «Имея всего одну здоровую руку, есть приходилось неторопливо, точно рассчитывая движение, чтобы ничего не уронить». Подлив еще немного кленового сиропа к своим блинчикам, удивляясь собственному аппетиту и приписывая его тому, что, возможно, ему уже никогда больше не доведется есть на этом свете, Сэм продолжал. «Понимаете, этот город опутан проводами». «Проводами? Он весь в компьютерах. Линии компьютерной связи пронизывают его, как нервы человеческое тело. Новая волна снабдила компьютерной техникой полицию, так что они, видимо, были первыми, кто попал в эту паутину». «И школы», — добавил Гарри. «Весной или в начале лета об этом писали в газетах. Они оборудовали и начальную, и высшую школы кучей всякой электронной техники. Это называлось выполнение гражданского долга». «Зловещая цепочка, а? Как вам кажется?» — сказала Тесса. «Да, все это выглядит очень серьезно». «Такое впечатление», — задумчиво произнесла Тесса, «что и установка компьютеров в школах, и компьютеризация полиции — все это звенья одной цепи. И этой цепью всех их хотели накрепко приковать к новой волне, чтобы можно было свободно управлять ими и держать их под контролем». Сэм положил вилку. «Служащих новой волны, сколько их там? Около трети всего населения, кажется?» «Около того», — ответил Гарри. «Мунлайт Коув весьма разросся с тех пор, как лет 10 назад здесь обосновалась новая волна. Город до известной степени существует при компании. Ну, не то чтобы все тут зависело только от главного предпринимателя, и все же общественная жизнь сосредоточена в основном вокруг него». Отпив глоток обжигающего крепкого, как бренди, кофе, Сэм продолжил свои подсчеты. «Треть населения, это составляет около 40% всех взрослых жителей Мунлайт Коува». «Приблизительно так», — подтвердил Гарри. «И надо думать, все служащие новой волны вовлечены в заговор. По-видимому, их превратили в первую очередь». «Само собой разумеется», — кивнула Тесса. «И все они так или иначе связаны с вычислительной техникой. Они ведь работают в этой области. Бьюсь об заклад, что у большинства из них, если не у всех, имеются дома собственные ЭВМ». Гарри согласился с таким предположением. «И их домашние компьютеры, без сомнения, напрямую связаны с новой волной. Так, чтобы, если понадобится, они могли работать дома по вечерам или в выходные. А теперь, когда по графику превращения близится к своему завершению, могу поклясться, что они работают круглые сутки, не отходя от экранов. Они же должны постоянно обмениваться информацией, быть в курсе, как идет дело. Таким образом, если Гарри назовет мне кого-нибудь из сотрудников новой волны, живущих в этом квартале...» «Таких несколько», — прервал его Тальбот. «Тогда я могу незаметно пробраться туда, под завесой дождя, проникнуть в дом и проверить, есть ли там кто-нибудь. В такой час все должны быть на работе. Если в доме никого не окажется, может быть, мне удастся воспользоваться их телефоном». «Подождите, как это?» — воскликнула Тесса. «Каким телефоном? Телефоны ведь не работают». Сэм покачал головой. «Мы знаем только, что не работают телефоны-автоматы, да еще телефон Гарри. Однако не забывайте, что новая волна контролирует компьютер телефонной компании, так что они могли выборочно отключить некоторые линии. Спорю на что угодно, телефоны тех, кто уже прошел через это превращение, работают вполне исправно. Не могут же они оставить без связи самих себя. Особенно сейчас, в критический момент, когда до окончательного выполнения плана осталось совсем немного. Вероятнее всего, они перекрыли только некоторые линии. Именно те, которыми мы, по их мнению, можем воспользоваться. Телефоны-автоматы на улицах, в общественных местах, вроде мотелей, да еще телефоны тех, кто пока не подвергся превращению». Глава 16. Страх пронизывал Лоумана Уоткинса. Он пропитал насквозь все его тело, так что, кажется, если бы выжить, выкрутить его сейчас, как мокрое полотенце, страх полился бы из него струями, потоками, словно дождь с грозового, затянутого тучами неба за окном. Он боялся за себя, боялся того, во что мог превратиться. Его терзал страх за Денни, который сидел перед своим компьютером, невероятно чужой и далекий, словно какой-нибудь инопланетянин. И он боялся, а какой смысл отрицать это, до смерти боялся своего сына, того, чем он стал. Он не мог заставить себя дотронуться до него. Мутно-зеленый поток цифр и данных змеился по слабо светящемуся полю экрана, глаза Денни, блестевшие, словно серебристые озерца ртути, отражали светящиеся колонки цифр и знаков, графиков, таблиц и диаграмм. Не мигая, кажется, почти не дыша, он смотрел на экран. Ломан вспомнил, что говорил Шаддок тогда в доме Пейсера, когда увидел, что его бывший друг регрессировал и стал похож на волка, образ, который человек не мог извлечь из истории своего развития, такого не было заложено в его генах. Шаддок сказал тогда, что регрессия — это не начало и даже не столько физический процесс, это пример господства разума над материей, когда сознание создает форму. Они не были больше обычными людьми, и они не могли выносить эту бесстрастную, без чувств и эмоций жизнь, на которую были осуждены новые люди. Поэтому они искали себе другое состояние, другую форму существования, каждый наиболее приемлемую для себя. Но вот мальчик и нашел себе это. Пожелал стать этим нелепым, чудовищным человеком-автоматом. Денни. Никакого ответа. Он сидел, не шевелясь, в полной тишине. Даже электронных шумов или шорохов не доносилось больше из его тела. Провода, которыми заканчивались его пальцы, все время вибрировали, иногда вздрагивая, будто от толчков густой нечеловеческой крови, проходившей по сосудам, связывающим органическую и неорганическую части механизма. Сердце Ломана просто выпрыгивало из груди, словно он уже мчался со страшной скоростью прочь отсюда, мчался, задыхаясь, не останавливаясь и не переводя дух. Но он продолжал стоять, не двигаясь. Страх прочно приковал его к месту, пот лил с него градом, тошнота подступала к горлу, и он боялся, что его сейчас вывернет наизнанку. В отчаянии Лоуман пытался сообразить, что же ему теперь сделать. Первой его мыслью было позвать сюда Шаддока, показать ему, что произошло, и просить о помощи. Шаддок, конечно же, поймет, в чем тут дело. Он найдет способ вывести Денни из этого ужасного состояния, вернуть ему человеческий облик. Но это были только мечты. Ничего этого сделать было нельзя. Проект «Черный ястреб» уже вышел из-под контроля. События развивались теперь самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, ведя их всех своими темными загадочными путями вниз, в бездну, к кромешным ужасам ночи, которых Том Шаддок не предвидел и не мог предотвратить. К тому же Шаддок вовсе не будет испуган, увидев то, что случилось с Денни. Напротив, он будет вне себя от восторга. Для него это дикое превращение будет означать высшую стадию измененного состояния. Как раз то, чего он так желал, к чему стремился, в отличие от неожиданного и отвратительного для него возвращения в первобытную тьму. Ведь именно в этом и состояла цель всех поисков и научных открытий Шаддока — добиться ускоренного развития человека вплоть до полного слияния его с машиной. В ушах Лоумана звучал пронзительный, возбужденный голос Шаддока, слова, которые он произносил в залитой кровью спальне. «Чего я никак не могу понять, так это почему регрессивные выбирают именно это, низшее животное состояние? Ведь каждый из вас способен подняться на высшую ступень развития, стать умнее, сильнее, чище, стать сверхчеловеком!» Лоуман был совершенно уверен, что то слюнявое существо с мерцающими серебристыми точками вместо глаз — в которое превратился Денни, нисколько не лучше и не чище, чем обычный нормальный человек. Это было в своем роде такое же вырождение, как тот образ человека-волка, который выбрал себе Майк Пейсер, или примитивное сознание обезьяны, до которого опустился Кумс. Подобно Пейсеру, Денни отказался нести бремя человеческого разума, индивидуальности, не в силах выдержать эту новую прекрасную жизнь, жизнь, лишенную каких-либо чувств и эмоций. Только вместо того, чтобы стать безликим и безымянным членом стаи зверолюдей, он превратился в компьютер, один из многих в гигантской субкомпьютерной сети. Он отбросил последнее, что оставалось в нем человеческого — свой неповторимый разум, рассудок ради того, чтобы стать запрограммированным, нерассуждающим автоматом, примитивным и бедным во всех отношениях по сравнению с великолепным творением Господа — человеком. Струйка слюны, стекая по подбородку Денни, падала на джинсы, оставляя влажный след на грубой жесткой материи. «Можешь ли ты теперь чувствовать страх?» — мысленно спросил сына Лоуман. «Любить ты не можешь так же, как и я, но способен ли ты еще чего-нибудь бояться?» «Скорее всего, нет. Машины не знают, что такое страх». Хотя сам Лоуман после превращения не мог испытывать никаких иных чувств, кроме страха, и несмотря на то, что и дни, и ночи его слились в одну непрерывную цепь забот, тревог и опасений, то ослабевавших, то вспыхивавших с новой силой, он, вопреки всему, получал какое-то больное, извращенное наслаждение от этого единственного оставшегося ему чувства. Он берег и лелеял, взращивал и пестовал его в себе, так как теперь только тоненькая ниточка страха связывала его с тем Лоуманом Уоткинсом, которым он был до превращения. Если бы у него отняли его страх, он стал бы просто машиной, механизмом из мяса и костей. В жизни его не осталось бы больше ничего человеческого. Денни потерял эту последнюю драгоценную эмоцию. Его серые однообразные дни были заполнены только логическими рассуждениями и нескончаемыми расчетами, непрерывным поглощением и анализом поступающей информации. И если Шаддок прав, и новые люди будут жить гораздо дольше прежних, тогда эти дни превратятся в столетия. Внезапно из тела мальчика снова донеслись жуткие, пронзительные, тонкие электронные завывания. Они эхом отдавались в стенах комнаты. Звуки были такие странные, жалобные, словно их издавали расплющенные чешуйчатые существа, обитающие в холодных темных глубинах моря. Позвать Шаддака и показать ему Денни в таком состоянии значило вдохновить его на новые безумные дьявольские изыскания. Увидев, что сталось с Денни, Шаддак мог убедить или силой заставить всех остальных новых людей превратиться в такие же человека-компьютеры. От этой мысли страх с новой силой охватил Лоумана. Электронный мальчик снова сидел тихо и неподвижно. Лоуман вытащил из кобуры свой револьвер. Руки его тряслись. Буквы, цифры, знаки неистово замелькали на экране, пробегая в то же время по поверхности расплавленных серебристых впадин, заменявших Денни глаза. Глядя на сидевшее перед ним странное существо, порожденное бредом безумца, Лоуман отчаянно рылся в своей памяти, безуспешно пытаясь вызвать в себе хотя бы слабый отзвук тех чувств, которые он испытывал к Денни до превращения. Любовь отца к сыну, пронзительная, счастливая гордость за него, взволнованные мечты о том будущем, которое ожидал мальчика. Он вспомнил, как они вместе ходили на рыбалку, как проводили тихие, уютные вечера всей семьей у телевизора, как обсуждали фильмы или прочитанные вместе любимые книги. В памяти Ломана всплывали долгие счастливые часы, которые они проводили вдвоем, склонившись над рефератами или чертежами каких-нибудь конструкций, нужных для школы. А как радовался Денни своему первому велосипеду, который он получил на Рождество! Разве такое забывается? И, наконец, вечер его первого свидания, когда мальчик, страшно волнуясь, привел домой дочку Талмаджи, чтобы познакомить ее с родителями. Все эти картины, как живые, вставали в памяти Лоумана. Он мог в точности воспроизвести все подробности, но воспоминания эти не рождали в его душе прежней нежности и теплоты. Он знал, что должен почувствовать хоть что-нибудь, если он собирается убить своего единственного ребенка, ощутить что-нибудь большее, чем страх, и не мог. Для того, чтобы надежнее удержать в себе то человеческое, что еще в нем оставалось, ему нужно было проронить хоть одну слезу, одну единственную, подобную одинокой пули, которая вылетит из ствола его револьвера, но глаза его оставались совершенно сухими. Неожиданно какой-то длинный и скользкий отросток, напоминающий червя, вырвался из-за лба Денни. Лоуман вскрикнул от ужаса и резко отшатнулся, чуть не упав назад. Сначала он и правда подумал, что это червяк. Отросток был толщиной с карандаш, кольчатый, масляно блестевший в бликах, падавших от экрана. Но по мере того, как тот вытягивался, становилось все заметнее, что он сделан из какого-то вещества, напоминающего скорее металл, чем живую плоть. Он заканчивался наконечником, похожим на рот рыбы, диаметр которого раза в три превышал толщину самого червя. Словно щупальце какого-то громадного омерзительного насекомого, он качался взад и вперед перед лицом Денни, пока, наконец, не удлинился настолько, что достиг компьютера. Он сам стремился стать таким, напомнил себе Лоуман. Разум победил материю. Гены были здесь ни при чем. Сила воли, рассудка, могущество сознания обрели реальность вещественность, перейдя за рамки просто биологического безумия. Это было то, чем мальчик сам пожелал стать. И если это единственная форма, в которой он может выносить эту жизнь, единственный способ существования для него, то кто может помешать ему в этом? Отвратительное щупальце, похожее на червя, исследовало ничем не прикрытые внутренности компьютера. Оно нырнуло и исчезло в этих переплетениях, видимо, позволив мальчику установить более тесную связь с Солнцем, чем это было возможно только при помощи его полуэлектронных рук и ртутных глаз. Изо рта его вырвался низкий и страшный вой. Кровь стыла в жилах от этого нечеловеческого звука, но ни губы, ни язык при этом даже не шевельнулись. Страх Лоумана что-либо предпринять уступил, наконец, место другой, еще более сильной боязни — не предпринимать ничего. Он сделал шаг вперед, приставил дуло револьвера к правому виску мальчика и два раза нажал на курок. Глава 17. Скорчившись на заднем крыльце, прислонившись к стене дома и только время от времени поднимая голову, чтобы заглянуть в окно, Крисси все более проникалась убеждением, что тем троим людям, которые собрались вокруг кухонного стола, можно доверять. Из-за шума дождя, плеска дождевых струек, унылого постукивания капель по стеклу и по лужам, до Крисси долетали только обрывки разговора. Однако, прислушавшись, она все же поняла, что эти трое знают о том, что в Мунлайт-Коуве не все благополучно. Незнакомые мужчина и женщина, кажется, скрывались в доме мистера Тальбота, точно так же убегая от кого-то, как и она. По всей видимости, они разрабатывали план, как связаться с правительством или с какими-то организациями за пределами города, чтобы получить от них помощь. Крисси раздумывала, как бы ей лучше постучаться. Дверь была вся из тяжелого плотного дерева, в ее верхней части не было стекол, так что, если она постучит, они не смогут увидеть, кто это. Девочка услышала уже вполне достаточно, чтобы понять, как напряжены у них нервы. Возможно, не настолько истрепаны, как у нее самой, и все же они тоже были уже на грани. Неожиданный стук в дверь мог довести всех троих до сердечного приступа. Да, без сомнения. Или их тут же на месте хватит удар, или они откроют пальбу из своих пистолетов и разнесут дверь в щепы, а вместе с дверью и ее. Сообразив все это, Крисси выпрямилась, поднялась на цыпочки и постучала в окно. Мистер Тальбот резко повернулся, указывая на нее, и в ту же секунду мужчина и женщина вскочили на ноги, словно они были марионетки, и невидимый кукольник дернул их за ниточки. Муз залаял, все четверо, не исключая Муза, потрясенно смотрели на Крисси. Вид у них был такой, словно за окном стояла не маленькая несчастная и промокшая девочка 11 лет, а свирепый маньяк-убийца. Каторжник, потрясающий своими кандалами, скрывающий уродливое лицо под низко надвинутым капюшоном. Крисси подумала, что в городе, кишащем пришельцами, даже безобидная маленькая дрожащая от холода девочка, имеющая, вероятно, весьма жалкий вид, может нагнать ужас на тех, кто не уверен, что она обычный ребенок. Желая хоть как-то успокоить их, Крисси проговорила жалобным, срывающимся голосом. — Помогите. Пожалуйста, помогите мне. Глава 18. Пули ударили в висок, и в механизме раздался страшный визг и скрежет. Череп чудовищного человека-компьютера раскололся, а сам он повалился на пол, увлекая за собой стул. Его вытянутые пальцы провода оторвались от компьютера, стоявшего на столе. Червь, тянувшийся от его головы, разорвался как раз посередине, так что один кусок его болтался, свисая из компьютера. То, что еще недавно было мальчиком, теперь лежало на полу, судорожно извиваясь. Лоуман старался думать о нем только как о машине. Он не мог представить себе, что это его собственный сын. Это было слишком ужасно. Пули пронзили череп, и лицо мутанта страшно исказилось. Стало похоже на уродливую сюрреалистическую маску. Серебристые ртутные озерца его глаз потемнели, словно в глазные впадины залили черную маслянистую нефть. Между пластинками раздробленной кости Лоуман заметил не только серое студенистое вещество, что было бы естественно, но и свернувшиеся спиралями провода и какие-то блестящие, похожие на керамические, осколки и странные геометрические формы. Из ран сочилась темная кровь, и в то же время поднимался тонкий голубоватый дымок. Механизм все еще скрипел. Этот пронзительный электронный визг долетал уже не из тела мальчика, а со стороны стола от компьютера. Звуки были настолько странными, что трудно было себе вообразить, как кто-нибудь, будь то человек, ставший органическим придатком машины, или механизм, вобравший в себя человеческую плоть, мог издавать их. Но в этих воплях были не только скрежет металла и электронное гудение. Лоуман явственно различал в них до ужаса знакомые обычные человеческие нотки. Строчки цифр и знаков исчезли с дисплея. Теперь только одно слово, повторяясь десятки, сотни раз, строчка за строчкой заполняло весь экран. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Внезапно Лоуман понял, что Дэнни мертв только наполовину. Та часть сознания, которая оставалась в его теле, была уничтожена, однако другая половина, перешедшая в компьютер, все еще жила. Только теперь ее жизнь поддерживали не клетки мозга, а полупроводники. И именно эта часть издавала скрежещущие металлические стоны. На экране вдруг возникли слова: «Где другая половина меня? Где другая половина меня? Где другая половина меня? Где другая половина меня? Нет, нет, нет, нет, нет!» Лоуман почувствовал, что вся кровь в нем заледенела, как вода в реке поздней осенью, а сердце стало похоже на замороженный кусок мяса, лежавший внизу в холодильнике. Холод проник в самые отдаленные уголки его тела, впиваясь в него своими черными ледяными иглами. Он отошел от скорчившегося на полу существа, которое, наконец, перестало содрогаться, и, прицелившись в компьютер, разрядил в него свой револьвер. Он стрелял до тех пор, пока экран не разлетелся на мелкие кусочки. Занавеси были задернуты и шторы опущены, так что в комнате было почти совсем темно. От микросхем остались только осколки, процессор взорвался, и тысячи искр, фонтанами вылетавших из него, сверкали в темноте. Но вот вспыхнул последний сноп искр, что-то треснуло, и все погасло. Машина перестала существовать. Вокруг снова сгустился мрак. В воздухе стоял смрад жженой резины и чего-то еще более отвратительного. Лоуман вышел из комнаты и медленно пошел к лестнице. На площадке он на минутку остановился, облокотившись о перила, потом спустился вниз. Он перезарядил револьвер и убрал его в кобуру. Сделав это, он вышел в дождь. Он сел в машину и завел двигатель. «Шаддок», — сказал он негромко. Глава 19. Тесса немедленно принялась хлопотать вокруг девочки. Оставив Гарри, Сэма и Муза на кухне, она отвела ее наверх и заставила снять всю мокрую одежду. «У тебя зубы стучат от холода, малышка. Счастье еще, что есть чему стучать, и ты вся посинела. Хорошо, что есть чему синеть. Мне показалось, что ты прихрамываешь». «Да, я вывихнула ногу». «Ты уверена, что это только вывих?» «Да, ерунда, пройдет. К тому же...» «Знаю, знаю», — перебила ее Тесса. «Ты рада, что у тебя еще есть ноги, которые можно вывихнуть?» «Вот именно». «Думаю, что пришельцы находят эту часть тела особенно вкусной, так же, как некоторые люди, которые предпочитают свиные ножки». «Да». Девочка сидела на краю кровати в комнате для гостей, закутанная в теплое шерстяное одеяло, дожидаясь, пока Тесса достанет простыню из ящика с постельным бельем, а из коробки для шитья, стоявшей в том же шкафу, несколько английских булавок. «Одежда Гарри, пожалуй, для тебя великовата», — заметила Тесса. «Так что мы пока завернем тебя в простыню. Пока твои вещи сохнут, ты можешь спуститься вниз и рассказать нам обо всем, что с тобой приключилось». «Это и правда было настоящее приключение», — воскликнула девочка. «Да, вид у тебя такой, словно ты немало пережила за эти сутки. Если бы описать все, что со мной случилось, вышла бы чудесная книга». «Тебе нравятся книги?» «О, ну еще бы, я так люблю книги». Краснея, но стараясь не выдать своего смущения и показаться взрослой и привычной ко всему, Крисси встала, отбросив одеяло, и позволила Тессе обернуть себя простыней. Сколов ее кое-где булавками, та соорудила некоторое подобие римской тоги. Пока Тесса работала над ее несколько необычным нарядом, Крисси сказала: «Я хотела бы написать книгу об этом дне. Назвала бы ее «Нашествие инопланетян» или «Королева пришельцев». Хотя, конечно, сначала нужно было бы узнать, есть ли у них вообще какая-нибудь королева вроде пчелиной матки у насекомых. Может быть, у них воспроизведение идет совсем не так, как у пчел или животных? Ведь это может оказаться в основном растительной формой жизни, кто знает. Если это так, то можно было бы назвать роман «Космические семена», например, или «Плоды из другой галактики». А еще лучше — «Марсианские грибы-убийцы». Иногда в заголовке хорошо использовать аллитерацию. Аллитерация — правда чудесное слово? Оно звучит так мелодично. Аллитерация... Я очень люблю слова. Конечно, мы могли бы придумать и более поэтическое название. «Корни, покорившие пространство». Или «Крона Сатурна». Прекрасно и звучно, как вам кажется. Ой, вот здорово было бы, если бы они оказались овощами. Тогда можно было бы напустить на них тлю или помидорных гусениц, и те быстренько бы с ними расправились, вроде того, как несколько крохотных бактерий в «Войне миров» уничтожили могущественных марсиан. Тессе не хотелось признаваться, что их враги вовсе не прилетели из другой галактики, а такие же жители Земли, как и они сами. Ей нравились несколько наивные рассуждения умненькой, развитой не по годам девочки. Она вдруг заметила громадную царапину на левой руке Крисси. Кожа на ладошке тоже была ободрана. «А это когда я спрыгнула?» вернее, свалилась с крыши крыльца в доме отца Костелли, — объяснила девочка. — Ты упала с крыши? — Ну да. Это было потрясающе. Представляете, чудовище, похожее на волка, вылезает из окна и хочет схватить меня. А мне и деваться некуда. Пришлось прыгать. Тогда я и ногу вывихнула, но я тут же вскочила и побежала через двор, а потом выбежала через калитку за домом, и ему не удалось догнать меня. Знаете, мисс Локленд, пожалуйста, зови меня просто Тесса. Заметно было, что девочка не привыкла так фамильярно обращаться ко взрослым людям. Она нахмурилась и замолчала, преодолевая смущение. В конце концов, она, очевидно, решила, что неприлично упорствовать, когда тебя просят о такой мелочи. Тесса, я так до сих пор не могу решить, что бы сделали с нами инопланетяне, если бы они нас поймали. Может, приготовили бы мясной салат из наших внутренностей? Или они не едят человеческого мяса? В таком случае они могли бы засунуть нам в уши какие-нибудь крохотные марсианские пилюли или запустить в мозг маленьких плутоновых жучков и взять нас с собой для своих опытов. Как бы там ни было, лучше уж 100 раз свалиться с крыши, чем попасть к ним в лапы. Закрепив на девочке тогу, Тесса повела ее в ванную и стала искать в аптечке что-нибудь подходящее, чтобы смазать ее разодранную руку. Она нашла бутылку йода с потертой этикеткой, полрулона лейкопластыря и пакет с марлевыми подушечками, такой старый, что бумага на нем пожелтела. Однако марля внутри была белоснежная и совсем как новенькая. Йод тоже не потерял свои силы. Сжег, как и полагается. Босиком, закутанная в тогу, с завитками легких светлых волос, вившихся по плечам, Крисси уселась на низенькой скамеечке, без возражений позволив Тессе заняться ее раненой рукой. Девочка держалась стоически, не кричала и даже не постановала от боли. Чтобы отвлечься, она продолжала говорить без умолку. «Я уже 2-й раз в жизни падаю с крыши. Наверное, у меня есть ангел-хранитель, он бережет меня. Первый раз это случилось 1.5 года назад, весной. Тогда такие маленькие птички, я думаю, это были скворцы, свили себе гнездо на крыше одной из наших конюшен. Мне ужасно хотелось посмотреть на их птенчиков. Ну и когда родителей не было поблизости, я притащила лестницу, подождала, пока мать птенчиков полетит добывать им пищу, а потом быстренько залезла наверх, чтобы взглянуть на малышей. Прямо скажем, эти птенцы, пока у них еще не отрастут перья, самые безобразные существа, каких только можно себе представить. Не считая пришельцев, разумеется. Они такие слабые, жалкие, сморщенные, с громадными клювами и большущими круглыми глазами, а крылышки у них такие крохотные, неуклюжие, как кульки. Если бы у женщин рождались такие дети, то первые люди, населявшие Землю несколько миллионов лет назад, тут же спустили бы своих новорожденных в унитаз, если, конечно, у них тогда были унитазы, и никогда больше не стали бы рожать детей. И так человечество погибло бы, едва успев появиться, и история его закончилась бы, даже не начавшись. Все еще продолжая смазывать ранку, еле сдерживая улыбку, Тесса взглянула на девочку. Крисси сидела, зажмурившись, сморщив нос, изо всех сил стараясь быть мужественной. «Я еще не успела слезть с крыши», — продолжала она свой рассказ, «как прилетели папа и мама птенчиков и застали меня около своего гнезда. Они налетели на меня, пытались клюнуть в лицо, ужасно кричали. Я так испугалась, что не удержалась и соскользнула вниз. В тот раз я нисколько не поранилась, даже не ушиблась, так как упала прямо в кучу конского навоза. Могу вас уверить, что это не слишком большое удовольствие. Нет, я очень люблю лошадей, но они были бы еще более милыми и привлекательными, если бы их, как кошек, можно было бы приучить делать свои дела в коробочку». Тесса была уже без ума от этой малышки. Глава 20. Сэм наклонился вперед, упираясь локтями в кухонный стол, внимательно слушая рассказ Крисси Фостер. Хотя Тесса слышала завывание упырей привидений в мотеле и даже видела мельком ногу одного из них в щели под дверью, хотя Гарри наблюдал за ними из окна, различая их очертания в темноте и тумане, и хотя сам Сэм видел двух из этих чудовищ прошлой ночью, девочка была единственной среди них, которая столкнулась с этими монстрами лицом к лицу и даже не один раз. Но не только содержание ее рассказа привлекало внимание Сэма. Он был очарован ее милой непосредственностью, чувством юмора, умением четко и ясно излагать события. В ней чувствовалась большая внутренняя сила, стойкость и несгибаемость. Было ясно, что ее нелегко сломить, иначе она не смогла бы пережить всего того, что случилось с ней прошлой ночью и сегодняшним утром. И все же она осталась чистым наивным ребенком, крепким и выносливым, но не жестким и грубым. Она была из тех детей, глядя на которых, начинаешь надеяться, что человечество еще не совсем погибло. Таким же был когда-то и Скотт. Потому-то Сэм и смотрел, не отрываясь, на Крисси Фостер, зачарованный ее нежным детским личиком, ее поведением, ее речью. Он видел в ней того доброго, славного ребенка, каким был раньше Скотт. Был до того, как изменился. С мучительным сожалением, с тупой болью, отдававшейся у него в груди и сжимавшей горло, Сэм смотрел на сидевшую перед ним девочку. Он жадно впитывал ее слова, но не потому, что желал почерпнуть нужную информацию. Нет, слушая ее, он пытался понять, почему его сын потерял и свою чистую наивность, и надежду. Глава 21. В глубине темного подвала коммуны Икарус Такер и его стая не спали. Им совсем не нужен был сон для подкрепления сил. Они лежали, свернувшись в кромешной тьме, переплетясь телами, не смыкая глаз. Время от времени он сам и второй самец спаривались с самкой, раздирая друг друга когтями в неистовом безумии, оставляя на теле глубокие раны, которые тут же зарастали, проливая кровь просто ради удовольствия ощутить ее запах. И это каким-то странным образом усиливало наслаждение. Тьма и голые бетонные стены их норы совсем сбили Такера с толку. К этому времени он уже почти ничего не помнил о своем прежнем существовании, о том, кем он был до того, как началась эта восхитительная ночная погоня. Он не сознавал больше себя отдельной, самостоятельной личностью. Когда стая охотилась, каждый из ее членов был уже не отдельным существом, а как бы частью единого организма, приспособленного для того, чтобы гнаться, настигать и убивать свою жертву. Теперь в этой темной норе самостоятельное существование вообще потеряло всякий смысл. Для того, чтобы можно было пребывать в согласии в этом замкнутом бетонном пространстве, наполненном непроглядным густым мраком, требовался полный отказ от самого себя, от своей единичности в пользу группы. В мозгу его проносились дикие, темные образы неясных теней, крадущихся, припав к земле по ночному лесу и лугам, омытым лунным светом. Если случайно память о человеческом облике и вспыхивала в его мозгу, он не мог понять, что это значит. Этот образ оставался для него загадкой. Он пугался своих бессвязных, таинственных воспоминаний и старался быстро вернуться к прежним, простым и понятным картинам погони, охоты, убийства, совокупления. Там он был лишь частью стаи. Он растворялся в этой единой тени, едином большом организме, свободный от необходимости думать, лишенный каких-либо желаний или стремлений, кроме одного — существовать. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.